Капиталистская волчица. Долгое время считалось, что символ вечного города Рима — бронзовая скульптура так называемой капиталистской волчицы, вскормившей своим молоком братьев-близнецов Ромула и Рема. Была изготовлена мастерами-этрусками в IV или V веке до нашей эры. Однако недавние исследования итальянских ученых показали, что кормящую волчицу создали гораздо позднее, как минимум в период раннего средневековья. В античные времена подобные скульптуры отливались по частям, а капиталистская волчица выплавлена целиком, что характерно для средневековья, когда люди научились отливать колокола для церквей. Сюжетом для создания капиталистской волчицы послужила легенда о братьях-близнецах Ромуле и Реме, которых выкормила волчица. Затем один из них, Ромул, стал первым правителем Рима. По легенде, предком обоих юношей был герой Троянской войны Эней, поселившийся затем в Италии у реки Тибр, в долине Лациум. Кстати, именно от названия этой долины римляне получили свое второе имя – латиняне, а их язык стали называть латинским. Позднее одна весталка из потомков Энея, Рея Сальвия, давшая обет безбрачия, неожиданно родила двух сыновей-близнецов. Узнавший об этом местный царь страшно разгневался и приказал бросить обоих мальчиков в Тибр. Но детей прибило к берегу, и они стали плакать. Находившаяся поблизости волчица подошла к ним и подставила свои соски. Так она выкормила их. Затем детей подобрал пастух Фаустул. Он назвал их Ромулом и Ремом. Братья выросли и своей внешностью вызывали восхищение взрослых. Они занимались гимнастикой, сражались с разбойниками, защищали бедных от богатых. Наконец они решили основать новый город под своим именем, но поссорились, не сумев договориться, чье имя главнее. В пылу ссоры Ромул убил Рема, но потом раскаялся и в честь своего брата назвал город Римом, по латыни «Рома», а сам стал его первым правителем. Ромул многое сделал для развития Рима. Он разделил население на патрициев, то есть тех, кто знали имя своего отца и почитали своих родителей, и тех, кто не знали, плебеи, толпа. Он создал сенат, в который избирались пожилые уважаемые люди. Их называли сенаторами или старцами. Он же решил увеличить население Рима, в котором почти не было женщин. Соседние племена, однако, не хотели отдавать своих дочерей римлянам, так как считали тех недостойными. И тогда Ромул пошел на хитрость. Он устроил праздник бога Нептуна и пригласил на него живших по соседству сабинян. Ничего не подозревая, те пришли со своими женами, дочерьми и сыновьями. Когда началось веселье, Ромул подал условный знак, и мужчины-римляне стали похищать незамужних девушек. Оскорбленные сабиняне собрали войско и напали на Рим. Во время кровопролитной битвы на поле боя бросились сабинянки, уже ставшие женами римлян, и примирили враждующих. Легенда о похищенных сабинянках вдохновила многих художников на создание картин. А имя Ромула вошло в историю как первого мудрого царя Великого Рима. Позднее, уже во времена раннего Средневековья, у древних римлян, очевидно, возникло желание символически запечатлеть рождение города Рима, отдать должное его основателю. Кто-то из художников предложил свое видение, почерпнутое из древней легенды — волчица, кормящая человеческих детенышей. Отлитую из бронзы скульптуру установили на постамент Капитолийского холма в Риме.